Последние недели выдались напряженными, экзамены в институте, неожиданный аврал на работе, и все-таки Свет находил 2-3 часа в сутки на тренировке, часто жертвовал сном и весь следующий день клевал носом, но к вечеру приходил в чувство и бежал тресить. Иногда с ним напрашивались Пол и Никита, находили себе местечко, усаживались с комфортом и наблюдали, как товарищ самозабвенно отрабатывает новый трюк. Сперва выходило плохо, если не сказать ужасно. Вместо плотных толстых матов в распоряжении Света имелось лишь 2 растрепанных матраса. Приходилось осторожничать, чтобы не разбить себе голову. Несколько раз Артем неудачно падал и даже прихрамывал пару дней. Но в целом обошлось без эксцессов. Он забирался на невысокий гараж, делал прыжок и опять карабкался на крышу. Снова и снова, покуда в глазах не темнело от переутомления, а мышцы не деревенели. Иногда Артем предельно приближался к цели и взлетал на гараж, задыхаясь от радостного волнения. Но очередная попытка шла на смарку, отбрасывая его назад. И он начинал заново, медленно, аккуратно, черепашьим шагом, тогда как внутри все клокотало от нетерпения. После особенно изнурительных тренировок Свету казалось, что ему никогда не справиться с этим проклятым элементом. Даже после корректировки оригинальной задумки осуществление трюка было настоящим вызовом. Самое обидное, что классическая акробатика более сложного разряда давалась ему легче, а здесь он прямо забуксовал. Слишком нестандартным был элемент, слишком нелогичным, вроде ничего заоблачного и при этом невыполнимо. Впрочем, сдаваться Артем не собирался. Пока остается время, не все потеряно. Он принимал контрастный душ, чтобы взбодриться, надевал широчие кроссовки и упрямо бежал на тренировку. 2 дня назад Свету, наконец, удалось чисто исполнить элемент. Полимер даже руками всплеснула. На ее изумленном лице отчетливо читалось обещание первого места. «Я, конечно, не сильно разбираюсь в паркуре, но это было нечто», — с придыханием простонала подруга. «Очень-очень красиво». Свет улыбнулся. Электрическая полоса горизонта растушевывала густоту ночного неба. Городские огни дрожали где-то далеко-далеко в непреодолимо глубокой бездне, начинавшейся за краем крыши. Артем поднялся на ноги и тщательно размялся. Справа к дому прилегала соседняя постройка на этаж ниже. Свет отошел к противоположному краю, глубоко вдохнул и прыгнул в темноту ночи. Он успел прожить целую жизнь, пока его тело послушно складывалось в неестественную фигуру и летело под невообразимым углом. Он приземлился легко в устойчивую позицию, впервые исполнив трюк без страховочных матрасов. Той ночью он засыпал довольный собой. Он еще сомневался, что выбрал правильный способ добиться цели. Но метаться из стороны в сторону отныне отказывался. Артем хотел жить свободно, занимаясь тем, что близко сердцу. Самый простой и быстрый путь к этому лежал через участие в чемпионате мира. А значит, стоило отбросить сомнения, как старую шелуху, и двигаться вперед. Когда он достигнет своей мечты, тогда позволит себе быть тем, кем по-настоящему является. Тогда он объяснит всему миру, что истинный паркур — это образ жизни, а не соревнование. И единственное правило, которое следует соблюдать — жить в свое удовольствие, не оглядываясь на других. В клубе было не протолкнуться. Студенты, отмечавшие сдачу сессии, спешили оттянуться за весь период, когда приходилось себя ограничивать и беречь силы на учебу. Никита уже отыграл, передав пульт управления своему напарнику, и подумал, остаться потанцевать или свалить домой. Настроение сегодня было не боевое, да и череда экзаменов здорово истощила нервы. Как ни парадоксально звучит, но впервые за долгое время заядлому тусовщику хотелось просто выспаться. Никита попрощался с коллегами, чмокнул парочку девиц, которых планировал впоследствии соблазнить, и направился к выходу. Ночь была по-южному жаркой и темной, только звезд над головой не хватало. Там и сям стали парочки, вышедшие глотнуть свежего воздуха и обсудить дальнейшие планы. В помещении музыка так громыхала, что общаться не представлялось возможным. Откуда-то доносился слабый терпкий запах. В другой день Никита не отказался бы покурить, но не сегодня. Он двинулся к парковке и издалека приметил эффектную девицу в короткой юбке. Она курила, опершись о капот белой иномарки, и внимательно смотрела на приближавшегося парня. Поравнявшись с ней, Никита невольно остановился. «Это ты? Я тебя и не узнал сразу». «Странно», — улыбнулась она, выпустив вверх струю сизого дыма. «Предполагалось, что ты меня не быстро забудешь». «Так ты пришла напомнить?» — Никита огляделся по сторонам. «Твои бойцы где-то поблизости?» «Я одна», — доверительно сообщила Оксана. «Я пару раз приходила в клуб, хотела поговорить с тобой, но так и не решилась подойти». «Можешь поговорить сейчас», — усмехнулся Никита, скользя взглядом по длинным обнаженным ногам. «Ребра у меня почти зажили». Ее хорошенькое личико исказило гримаса, то ли раскаяние, то ли отвращение. «Прости, очень некрасиво получилось. Ты мне сильно понравился тогда. Я думала, Виталик налокался и свалил, иначе я бы тебя так не подставила. Когда он внезапно появился, я выпалила первое, что пришло на ум, чтобы не скомпрометировать себя». Никита стоял, сунув руки в карманы брюк, и удивленно слушал объяснение девушки. Зачем она оправдывается? Никто не требовал от нее извинений. «Виталик — парень грубый, но управляемый. Близился мой день рождения, и он обещал подарить мне машину. Оставалось пару дней подождать, а тут ты нарисовался. И сцена весьма красноречивая. Я не могла упустить подарок, понимаешь? Жаль, что тебе досталось. Проехали. С кем не бывает. Злиться на хорошеньких девчонок Никита подолгу не мог. Пострадал-то хоть я не зря. Подарок получила». Оксана любовно провела ладонью по капоту автомобиля. «Как видишь». «Я гляжу, ты своего не упустишь», — одобрил он и шагнул ближе. Оксана понравилась ему при первой встрече, и сейчас симпатия никуда не делась. «Так что ты с Виталиком счастлива?» «Ах, нет, конечно. Мы расстались». Девушка достала из пачки новую сигарету и прикурила, хитро прищурившись. «Как же он тебя отпустил после таких вложений?» Никите становилось все интереснее. Оксана заметно отличалась от всех девиц, с кем ему доводилось общаться. Было в ней что-то запредельно циничное и одновременно искреннее. «Проще простого. Я сказал Витале, что заболела раком, и ложусь на химию. Он слился в тот же день. Машину, само собой, оставил. Он же не идиот у умирающей подарки забирать». «Но ты стерва», — восхищенно протянул Никита, подходя к ней почти вплотную и пристально глядя в нахальные зеленые глаза. «На самом деле я преданная и верная. Серьезно, и мужику своему не изменяла». «Не изменяла?» Оксана повернула голову в сторону, не отводя взгляда, и выдохнула сигаретный дым. «Не везло мне как-то». Никита не сдержал улыбки. «Если серьезно, спасибо, что не спалил меня перед Виталиком. Не сказал, что это я к тебе приставала». «А смысл? Он бы все равно не поверил». «Я-то думала, ты благородство проявил». «А, ну это тоже». Они рассмеялись, затем одновременно умолкли. Из помещения клуба доносились приглушенные басы. Вдалеке взвыла и вскоре затихла полицейская сирена. «Поехали ко мне». Оксана завела рыжую прядь за ухо. «И чем же мы там займемся?» — внутренне ликуя, спросил Никита. «Ну, не знаю. У меня под кроватью валяется еще один комплект. Биты и наручники». «Очень воодушевляет. Ты знаешь, чем зацепить парня». «Значит, рискнешь?» Никита махнул головой в сторону своей машины. «Я тоже на колесах. Поеду следом». Оксана жила неподалеку, в небольшой уютной квартире на 7-м этаже. «Тоже подарок», — предположил Никита, разуваясь и проходя в стильно обставленную комнату. «Приданное. Хозяйка открыла изящную дверцу бара, достала бутылку мартини и два бокала. «Учту на будущее». Взяв протянутый ему напиток, Никита коснулся ее пальцев. Ни с одной девушкой, за исключением полимера, он не ощущал себя так легко и свободно. С Оксаной не нужно было играть чужую роль, мучительно продумывать сценарий встречи. Все текло гладко, само собой. Оксана производила впечатление взрослой, умудренной опытом женщины, хотя Никита отлично помнил, какой сумасшедшей она способна стать за считанные секунды. Они звякнули бокалами и сделали по глотку. Обычно Никита сам проявлял инициативу, но сейчас не торопился. Все и так двигалось в нужном направлении, и пришпоривать коней не хотелось. Необычное, приятное чувство. «Ты не против, если мы обойдемся без прелюдии?» Оксана стянула через голову блузку, оставшись в лифчике и юбке. «Прелюдия у нас уже была. Жестковатая, правда, но я не ропщу». Никита поставил бокал на стол и с легкостью поднял Оксану, усадив на себя сверху. «Где спальня?» Тяжелые темные шторы были распахнуты. За окном брежели осторожные проблески рассвета. Оксана курила, блаженно развалившись на подушках и глядя в потолок. Никита лежал рядом, закинув руки за голову и ни о чем не думая. Трехчасовой марафон забрал последние силы. Расслабленное тело звенело от невесомости, и было так хорошо, что не хотелось засыпать. «Я в тебе не ошиблась». Она лениво затушила сигарету о стеклянную пепельницу на прикроватной тумбе и пристроилась на груди любовника. «Ты, Никита, шалун. Не без этого». «Конечно. Какой же ты без этого шалун?» «Какой у тебя утонченный юмор. КВН любишь, наверное?» — подколол Никита. «Вау! Кто-то подает признаки жизни и хочет продолжить. Ничего ты от меня больше не добьешься, ведьма. Я даже языком еле ворочаю. Не думал, что скажу это какой-либо деве, но ты меня заездила сегодня». Оксана коварно улыбнулась. «Языком еле ворочаешь?» «Ага. Но ворочаешь же. А мне много и не надо». Она склонилась над ним с самым невинным выражением лица. Никита обреченно сполз на пол и подтянул любовницу за ноги к краю кровати. «Ненасытная». «Не трать силы на слова», — милосердно подсказала Оксана, устраиваясь поудобнее. Они проспали весь день, благо был выходной, и встали в 5 часу вечера. Никита проверил мобильный, 3 смски от полимера и пропущенный вызов от матери. «Вот это загулял, называется». Родители Никиту не контролировали, но по негласному правилу он обычно предупреждал, если не собирался ночевать дома. Из-за Оксаны все мысли из головы выветрились. Страстная девчонка. Он с удовольствием посмотрел на девушку. Она стояла у плиты в одних трусиках и пританцовывала, колдуя над сковородкой. Почувствовав на себе взгляд, она повернулась, тряхнув рыжей шевелюрой, и указала на стол. «Садись, герой, завтрак готов». Никита втянул носом в воздух. «Яичница! Какое изысканное блюдо!» «Какая ночь, такое блюдо!» — подколола Оксана, довольно улыбаясь. «Ты сама деликатность!» Никита не подумал обидеться. Подошел сзади и обнял ее, накрыв ладонями грудь, большую, упругую. «Если ты задержишься в этой позе еще на 10 секунд, то я съем тебя вместо яичницы», — учащенно задышав, предупредила Оксана. «А я, может быть, и не против», — лихо заявил Никита, позабыв про изнурительный ночной марафон. Девушка выключила плиту и повернулась лицом к нему, обвив его шею руками. «Какая выносливая мне попалась добыча! Будет жалко, когда ты умрешь. Постараюсь продержаться подольше», — Никита усмехнулся и тут же охнул. Игривые пальчики скользнули в брюки, и он мгновенно перестал соображать. Поздно вечером Никита все-таки распрощался с Оксаной. Нужно было успеть на диджейство. Зайти домой переодеться он все равно не успевал, поэтому поехал прямиком в клуб. Настроение было ленивое, как у объевшегося сметаной кота. Честно говоря, работать совсем не хотелось. Поваляться на диване с ноутбуком или даже посмотреть телевизор — вот что бы он предпочел шумному и суетливому клубу. «Вот это тебя развезло», — сам себе сказал Никита, глянув в зеркало заднего вида. Лицо у него было удовлетворенное, но уставшее. Нужно было как-то взбодриться, иначе толку за пультом от него будет немного. Он остановился на светофоре и потянулся за диском, чтобы включить бодрую зажигательную музыку, когда краем глаза разглядел знакомую фигуру. Дэнни в развалочку шел по тротуару, поглощенный своими мыслями и не замечая никого вокруг. Самое удивительное, шел один. Обычно его окружали или друзья, или рыбы-прилипалы, так Никита величал шестерок, набивавшихся в приятели. Уже загорелся зеленый свет, и сзади раздались нетерпеливые сигналы. Никита спохватился и нажал на педаль газа. Проехав несколько метров, резко свернул на обочину, остановился и вышел из машины. Что им двигало, он и сам не понял. Неведомая сила толкала его проследить за Данилой. Зачем, почему, неясно. Может быть, простое любопытство, может, предчувствие. Никита знал, что поблизости находится зал, где тренировались трейсеры. Артем там раньше зависал, пока не рассорился со всеми. В общем-то, ссоры как таковой не было. Просто они с Дэнни разошлись во взглядах на паркур и перестали дружить. А все остальные ребята приняли сторону Данилы. Тот был лидером и яркой личностью, и за ним тянулись. Не мудрено, что молчаливый, где-то даже угрюмый Артем остался в гордом одиночестве. Интересно все-таки, почему Данила один, без компании? Он явно направлялся в зал, и Никита двинулся по пятам. В запасе имелось еще минут 40. Никита держался на приличном расстоянии, чтобы его не заметили. Когда Дэнни вошел в здание, выждал 5 минут и нырнул следом. Тихо скользнул на лестницу и поднялся на второй этаж, где располагался зрительский балкон, шедший по периметру зала. Остановился за широкой колонной. Внизу, в зале, не было никого, кроме Дэнни. Несколько минут он разминался, бегал, прыгал, растягивался. Затем поупражнялся на турнике и кольцах, а потом перешел на полосу препятствий и начал отрабатывать фриран. Как бы недоброжелательно Никита не относился к Даниле, не замечать его одаренности не мог. Трейсил парень красиво, со вкусом. Его движения излучали бесшабашную легкость, заряжали веселой энергией. Он словно бы совсем не напрягался, не прилагал усилий. Казалось, что сложнейшие трюки рождаются сами собой. Но стоило чуть подольше задержать взгляд, и зритель начинал догадываться, что это волшебство — следствие идеальной совокупности таланта, усердия и оптимистичного взгляда на жизнь. В самом деле, Никита никогда не видел Данилу озабоченным или злым. С его лица редко сходила нахальная улыбочка. Он шутил и постоянно находился в центре внимания. Наверное, Никита ему в чем-то завидовал. Стыдно признаться, но когда Данила с Артемом окончательно разошлись, он здорово обрадовался. Прошло уже полчаса, как Никита изображал шпиона. Ничего особенного не происходило. Да не просто пришел позаниматься в одиночестве. Великого разоблачения не случилось. Никита развернулся и двинулся к лестничному пролету.